То-то и оно. И в запрямь выходит, что не вы первые 5 гор к Руси приладили. А что же с того? Ты-то за казаком попер, а? Лениво протянул Герасим Белый. Сам казаковал. А твоя овчина не прибавила тебе чина, усмехнулся Харунжий. Ильба ума. Умом не одалживаюсь. Продолжай бачить. Добре. А твой сказитель тебе не сказывал, как грозный Иван на Тереке крепость ставил? А султан турецкий как взъерепенится, да как загрозит Москве войной тяжелую. А корил тем, что соорудил царь Терскую крепость при слиянии Сунжи с Тереком. Ну и поспешил царь устранить войну. Страшился, ежели турок верх возьмет, поднимется на Русь Татарва и Астраханская, и Казанская. Послал царь дары в Стамбул, наказав послу молвить султану, что так, мол, и так, желая быть с тобою вперед в братстве и любви, мы де показали братской любви знамя, город с Терека реки, из кабардинской земли велел грозный царь снести и людей своих оттуда свести в Астрахань. А в убытке султан остался. Можно молодцу стреножить коня в степи, полет орла пресечь стрелой, но не взнуздать судьбу ни окриком, ни угрозой. Пришли в году 1579-м с Дона казаки и взамен Терской крепости срубили в устье Терека укрепленный городок Тюмень или Терки. И не мог уже босфорский ятаган сдержать наших коней. Вот и выходит, мы горы к Руси придвинули. Сказывал мне еще пятисотный, что де тому почитай, 16 веков спустя после явления. Да ну тебя к лешему, вскрикнул Среда, от цепки. Да казаки задолго до Христа оседлывали беса. Як выскочит из преисподней, да выхватит хвост свой, да зачнет горы, будто шашкой хлестать, аж дым из камней повалит. Тут казак и хватит беса на аркан, да башкой в дымящую дыру, и як даст пинка взад, не поминай лихом. Казаки дружно захохотали. Меркушка сидел насупившись. Ты, стрелец, не перечь, куды царям довольных казаков, смеялся Каланча. Цари, как начнут друг дружке послов засылать, да парчой глаза слепить. А казак без хитрости, захотел ты цел, захотел хлоп на прицел. Ладно, отмахнулся Меркушка, расписал дугу, а конь серый. А врагов Руси ты чем почивать будешь, медом? Для врагов Руси у нас пощады нет. А только зипуны у нас серые, думы бархатные, наставительно проговорил Каланча, носком сапога вороша золу. Потому и нет для казака ближе друга, чем гурда, вострая и пищаль бойкая. Ходил я с ними на Синее море, на Черное охотиться, на Кум-реку, на Кубань, ясырей добывать, на Волгу-матушку рыбку ловить, под Астрахань на низовье за добычу, в Сибирь пушистых зверей пострелять. В Сибири, сказывают, медведь в татарской шапке лапой мед со звезд сгребает. Сгребает. Мой прадед бачил, и Харунжий бочком перекатился на левую сторону. Меркушка спокойно переложил пищаль на правую сторону. Харунжий озлобился. «Да что ж ты така зацаться? Пальцем не тронь. Уж пищаль твоя не заворожена ли накрепко?» «Заворожена. Как прилажусь да садану огнем, так с медведя татарская шапка сиганет зайцем». Казаки захохотали так дружно, что и Меркушка, не выдержав, тоже прыснул. Выпили еще, крякнули. Вавило провел по усам. «Уступи, стрелец, пищаль, папаху цехинов отмерю». «Не продается». Меркушка переложил пищаль на другую сторону. «В ней душа, а не железо, она звезда путевая. А кто сворует, шибу». «Вот навалился бесов сын», — Харунжий приветливо взглянул на Меркушку. Меркушка ударил шапкой о колено, сбивая пыль. «К воеводе пора, челом бью». «На доброе здоровье!» — пожелали казаки. Белый поднялся на вышку, и словно степной орлик стал зорко всматриваться в темнеющую даль. Кликнув стрельцов, Меркушка подошел к своему вороному хавану, подтянул подпруги и одним махом взлетел на седло, под которым синел чепрак с двуглавым орлом. По два в ряд лихо следовали за Меркушкой 10 стрельцов. Со стороны моря низко летела оранжево-красная птица. «Жар птица», — решил Меркушка, взмахивая нагайкой. От Каспийской волны в полет ринулась, а до Москвы крылом не достанет. «Широка Русь, в четыре неба строится». Медный загар ровно лег на лицо боярина. Жаркий ветер подсветлил бороду, а вторая склада на переносице являла ту озабоченность, которая охватила Юрия Хворостинина, как только он принял в терках булаву воеводы. Воеводствовать на Тереке — это не то, что во Владимире или Новгороде. И там дел с полный короб, а здесь и дух перевести некогда. Лишь утвердилось Московское царство в устьях Волги, как открылись перед ним ворота пестрого Прикавказья. Князья и ханы ссорились друг с другом, терпели от крымцев. А как почувствовали мощную поступь России, бросились с просьбами, кто о союзе, кто о свободной торговле в Астрахани, кто о подданстве. И незаметно, волею-неволею, затягивается Россия все далее и далее на восток, к Кавказу. А теперь, почитай, и за него. Правда, вначале при Василии III, а там и при Иоанне IV, Москва и посохом стукнуть не успела, как у самого Кавказского хребта появились казаки. Но теперь строго следила за ними, чтобы не озорничали и царскому имени позора не чинили, не давали бы повода для речей мерзких, что где воровские люди по Руси разбрелись. А станут казаки и впредь выгодно открывать новые пути для просторов царства и торговые ратные дела соблюдать, помощь Москва окажет ядрами, свинчатыми и железными, да и порохом тоже. Но нелегко воеводе Хворостинину держать в крепкой руке терки. Люд здесь непокорный, гулящий. Беглые казаки с Днепра, Дона, их не утеснишь, силком не возьмешь. Бериндеи, бродники, вольница, перекати поле. И за черкесами гляди здесь, на линии Воба. Не только саблю изножен, усы утянут, не заметишь. Богатое убранство дома воеводы показывало степень состоятельности государства. И хоть не оправилась еще Москва от потрясений смутного времени, дом воеводы славился старинной утварью, взятой из запасов московских хором и персидскими коврами. Справа от кресла, обитого алым бархатом, покоилось знамя воеводства. На белом поле святой Георгий, пронзающей дракона копьем, герб царствующего города Москвы. А в верхнем углу, под синим гребнем гор, изгибающаяся река. Слева на поставце возлежали на багряной парче регалии воеводы, булава-жезл, позолоченное яблоко на черене и палаш в вызолоченных ножнах, усеянных бирюзой, рубинами и яшмой. Хворостинин задумчиво прошелся по горнице, остановился у окна. За воеводским двором виднелись на площади длинные пушки. По бокам стояли тяжелые половинные картауны, крепостные орудия. Подальше за деревьями простиралась деревянная стена, и высились башни, щедро снабженные большими и малыми пушками. Три приказа в терках под рукой его, воеводы, их каждому приставлено по 500 стрельцов. Сила. И всего в полуверсте от морского пути в Иран. Погруженный в размышления, воевода подошел к столу. Покрытому алым сукном, положил бархатную подушку на скамью, уселся, высвободил из груды свитков серебряную чернильницу, вооружился гусиным пером, придвинул послание думного дьяка и стал подчеркивать места особо важные. «Аглицким купцам в Персию следующим препятствий не чинить, а ссылку производить, каковой товар везут и польза какая от них московскому царству». Вошел дежурный стрелец, сказал, что пятисотенный дожидает за порогом. Воевода утвердительно махнул рукой. «Введи». Овчина телепень Боленский перенял от прадедов именитых бояр, ведших свой род от Рюриковичей и впавших в немилость при Грозном, величавую осанку и ратную доблесть. Владел он землей под Истрой, где любил зимой обкладывать медведя в берлоге, а летом ходить босиком, взбираться на высоченные дубы и отпиливать засохшие ветви, причудливо черневшие на светлом фоне неба, или водить по реке между плакучими ивами плоскодонку. Отсутствие золота, которым владели его прадеды, привело его на стрелецкую службу, любовь к приволью на терскую линию. Сейчас, прослышав, что в черкесских горах Туры, он пришел просить воеводу отпустить его с партией стрельцов на знатную охоту. Вошел Лев Дмитрич независимо и отдал поклон почтительный, но не слишком низкий. Наряд его не отличался роскошью, но рукоятка сабли горела сапфирами и рубинами. Он бегло взглянул на рукописные книги в переплетах из свиной кожи, задержал взгляд на кольчуги с наручами и бармицею из тонких колец, и по приглашению воеводы опустился на скамью, крытую ковром. Блики от узорчатой лампады падали на старинный образ Спаса Нерукотворного. Подавшись в полумглу, Хворостинин выслушал жаркую просьбу пятисотенного, подумал и отказал: не до туров. Овчина телепень нахмурился, надобно поразмяться, и затеребил коричневатые усики, смешно оседлавшие его верхнюю губу. Воеводе пришелся по сердцу порывистый начальник пяти сотен стрельцов. Властно хлопнул в ладоши, приказал слуге подать две братины с вишневым медом. Запенились заздравные сосуды. Не успел Лев Дмитрич прочесть надпись, вьющуюся вокруг братины, питье во утоление жажды человеком здравие сотворяет, безмерно же вельми повреждает. И прикоснуться к заманчивому напитку, как за белой завесой, послышался конский топот, крики караульных, зычный голос Меркушки, чьи-то голоса, чужеземная речь. Вбежал сотник, стараясь не брецать саблей. «Прикажи принять, боярин, из земли Иверской, от грузинцев гонец!» Удивленно приподняв бровь, Хворостинин приказал подать другой кафтан. Любопытствуя, овчина-телепень поспешил за дверь встретить гонца. В парчевом охобне, широкими на груди застежками, украшенными жемчугом и золотыми кисточками, боярин казался еще шире в плечах. Держась чинно, он усадил омара и напряженно стал вглядываться в послание так полюбившегося ему в Москве свитского дворянина-грузина Дато. В черной чухе, с шашкой в черных ножнах, с черным кинжалом на черном поясе, верный слуга княгини Харишани принес с собой, казалось, тень того мрака, который окутал сейчас грузинскую землю. Сурово сомкнув губы, омар устремил на воеводу взор, отражавший скорбь и притаившуюся досаду. Живя раньше в Терках, он полюбил русских за широту души, за грустные напевы и бесшабашную удаль. Не без труда в течение 3 лет учился он изъясняться по-русски и легко привык к тульскому ружью, сменившему потемневший от времени лук в мохнатом чехле за плечами. Приглашенный воеводой на беседу, Пятисотенный слушал перечень неслыханных надругательств. Затем омар зачитал по-татарски текст послания. «Нечестивые персы, боярин, опустошили Картли-Кахетинское царство, вонзили когти в сердце страны Тбилиси. Один лишь верный сын Отечества, наш полководец, Георгий Саакадзе, продолжает вести с ними неравный бой. Рассчитывал он на приход к нему грузин-горцев, отважных хефсуров. Но Хасро Мирза, вероотступник, раб шаха Аббаса, почуяв для себя смертельную опасность, стремительно с помощью предателей-князей успел проникнуть в ущелье Арагви, закрыл тысячами сарбазов все проходы в Хефсурете и оцепил горы смертельным кольцом. Георгий Саакадзе говорит: победа возможна, но путь к ней – путь в Хефсурете. Больше воздуха необходимо нам прорваться в Хефсурете, освободить горные тропы. Тогда хефсуры хлынут лавиной вниз, сметут врага и соединят свою конницу с конницей Георгия Саакадзе. Но у персов, закрывших сейчас Хефсурете, огненный бой и намного превосходящая нас грузин сила. Одна отвага и один клинок против тысячи тысяч мушкетов бессильны. Обращаюсь к тебе, боярин, с великой просьбой. Снаряди и отпусти к нам для боя за Хефсурети стрельцов с огненным боем. Спеши, боярин, с воинской помощью. Сегодня ты меня одолжишь мечом, завтра я тебя. Волею судьбы наши земли стали сопредельны. Лишь снеговая гора разделяет нас. Быть может, недалек день, когда и гора раздвинется, и соединит нас навек большая дорога. Тогда и слава дней наших останется славой, а позор позором. Я не стращаю тебя, ты мне и в стольной Москве представился витязем. Я призываю тебя на справедливое и святое дело. Выкажи ныне веру свою во Христа, храбрость, мужество и братскую любовь. Руку приложил в Иверии, охваченный огнем, верный тебе Азнаур, дотока Фтарадзе. Хворостинин старался трезво взвесить каждое слово, но послание было начертано кровью и отзывалось в сердце, как набат. Полный раздумья он спросил гонца по-татарски, что должен тот добавить еще к посланию. Амар в знак уважения встал, поклонился и, к удивлению боярина, медленно подбирая слова, заговорил по-русски. «Сиятельный воевода, я простой слуга. Слово не мое оружие, но дозволь сказать, мой господин дато необыкновенный Азнаур. Он барс из прославленной дружины нашего полководца великого Моурави Георгия Саакадзе. Если он обратил к тебе свое слово, значит, считает тебя на Тереке первым витязем, для которого совесть не придорожная пыль. Отважный Азнаур дато ведает о вашем союзе с шахом Аббасом и ручается честью не задержать стрельцов, как только персы будут отбиты с подступов Хевсурети. Возле тебя, сиятельный воевода, белеет твое знамя, на нем святой Георгий поражает дракона. Святой Георгий и у нас грузин высший покровитель. Витязь не может объехать поле битвы и не откликнуться на зов единоверного витязя, бьющегося с многочисленным врагом. Таков закон наших гор, законы твоих равнин, боярин. Пусть черная тень не омрачит твое знамя. Дивился Хворостинин, как ловко овладел грузин премудростью русской речи, словно по писанному читал. Видно, близкий человек дворянину дато. Хворостинин изучал, как книгу, лицо гонца. Оно было строгое, являло человека слуговатого и терпеливого, в разуме острова, да и волосы весьма черные, будто смола, являли тайны хранителя. Пораспросив гонца еще о многом, какие ханы вторглись в Картли, а какие в Кахете, много ли тысяч наслал шах Аббас, где сейчас, кроме берегов Арагви, легла черта битвы, ломят ли все преграды персы пушечным огнем или только горные? Какие города уцелели, а какие для прохода остались свободны? Воевода поднялся. Он приказал вдоволь накормить гонца, попотчевать его брагой, дабы отогнать от ложа злые мысли, и, промолвив, утро вечера мудренее, отпустил гонца. Меркушка, Бурсак и овчина Телепень Оболенский вопросительно уставились на воеводу. Как бы невзначай, Хворостинин взял с поставца тяжелую булаву, провел рукой по позолоченному яблоку и, ничем не обнадежив, отпустил Меркушку и военно-начальников, наказав сойтись у себя на завтра в полдень. Приближалась глубокая ночь. До третьих петухов рукой подать. Дважды догорали свечи. А воевода, полный размышлений, все ходил и ходил по горнице. Разве мог он послать на выручку грузин воинскую рать? Нарушить царское повеление, переступить волю патриарха? Царь Персиян Аббас находится в совершенном согласии с государством московским, так сказал воеводе Терскому сам Филарет, А царь Михаил Федорович добавил в угоду отцу, что не может вспомоществовать ныне грузинским царством, ибо не разделался еще с ясновельможными панами и немецким злым рыцарством, стоящим за них. За нарушение высочайшего наказа не токмо булаву, но и голову в раз потеряешь. Он, воевода на Тереке, лишь слуга царя и первосвятителя. В раздумье Хворостинин вынул палаш из ножен. На стальной полосе с правой стороны горела наведенная золотом славянская надпись. 7132 год, 1624. Государь-царь, великий князь Михаил Федорович всея Руси пожаловал сим палашом воеводу Юрия Богдановича Хворостинина. Воевода приложил ладонь к лезвию, точно хотел прикрыть милостивые слова, и перевернул палаш. С левой стороны стальной полосы золотом же был выведен девиз «Скажи, если сердце твое не дрогнуло». И воевода согласно кивнул головой. Если клинок держит рука, то ее поддерживает сердце. Припомнилась ему и поговорка черкесов. Длинное сердце – длинная шашка, короткое сердце – короткая шашка. А разве сердце его не дрогнуло? Сегодня нечестивые огоряне бесчестят удел Иверской Богородицы. Завтра, чего доброго, посягнут на Астраханского орла. Сегодня Россия занята на западных рубежах, а позволить персам отторгнуть грузинские земли, что станет завтра, когда Россия в силах будет повернуться к восточным рубежам? Дельно пишет дворянин Дато, гора с горой не сойдется, а не народ с народом. Что сулит будущее? Повито оно туманом, но будущее, как река из истоков, вытекает из настоящего. Задор от шаха Аббаса идет, а не от грузинцев. А издевка над крестом на Карталинском или Кахетинском храме разве не кажет издевку над крестом на Успенском соборе или Покровском храме? Утро вечера мудренее, пусть обе стороны воеводского палаша сохранят одно значение. Задолго до полудня собрались у воеводы Меркушка, Харунжий Вавила Бурсак и Овчина Телепень Боленский. А под окном набилось стрельцов до отказа. Что ответит воевода гонцу? Не пустит на супостатов, мрачно обронил пятисотенный. Высокоумничает боярин. Не лететь соколам, не бить уток, уныло согласился Меркушка, а мне не втерпешь, словно огня хлебнул. Харунжий закрутил оселедец за левое ухо и проговорил не то с лукавством, не то с сожалением. В казачий круг не хаживал воевода, и с нами, казаками, не думывал думу. А еще доля не свитка, не сбросишь, а пищаль нижнетво не выпросишь. Так-то стрелец, и подмигнул Меркушке. Вышел воевода хмуро в становом кафтане, на зарукавьях жемчуг. Под остроносыми чоботами, подбитыми мелкими гвоздиками, заскрипели половицы. Кинул взгляд в окно, не спеша подошел к поставцу, взял палаш, выдернул из ножен, повернул на одну сторону, потом на другую. Оборотился к троим, но, словно не видя их, громко в крик пробасил в воздух. «О ты, царь вселенной! Премудрое слово!» Даруй победу над врагами, как некогда даровал благочестивому и великому Константину. Чуем победу, батька, обрадованно подтвердил Харунжий. как ушатом холодной воды, обдал его взглядом Хворостинин, и еще громче, чтоб за окном услышали. «По что лаешь? Я о победе молвлю над варварскими людьми, над разбойными, что делу государеву измену творят. Не пригоже царя нашего самодержца с Абас-Шаховым величеством ссорить, не пригоже бесчестить и патриарха, первосвятителя московского, а посему...» Пятисотенный прикусил губу, кровь ударила в лицо. Мысленно вырвал палаш из мясистой руки Юрия Богдановича и мысленно же полоснул его промежду глаз. А Меркушку потянуло скинуть с застылых плеч стрелецкий кафтан, скомкать швырнуть под воеводские чоботы. Пусть пес староватый топчет его серебряными скобами каблуков, а самому натянуть дерюгу и сигануть за гребень. Для келаря клеть, а не для Меркушки. Сдвинув нависшие над ледяными глазами брови, боярин, не разбавляя речь сладкой водицей, сухо заключил: «А посему в помощи грузинцам отказать, гонца же без ответной грамоты отпустить во свояси, и, вскинув руку, точно стремясь не допустить прикословия, подозвал пятисотенного». Овчина Телепень мрачно взглянул в глаза воеводе. Точно щитом булат отразил Хворостинин тяжелый взгляд и сказал, чеканя слова, как монету, громко, но чуть теплее: «Ты, Лев Дмитриевич Натуров, за горы собирался?» «Собирался». «Не держу. Бери Меркушку с собой, а то у Десяцкого под пятами будто уголь раскаленный». «Две сотни ездовых стрельцов из своих сам снаряди с толком. В колокола не бей, выступай без звона сплошного, да без шума, чтоб государеву имени никакого бесчестья не было». Уразумел боярин. «Чаю уразумел, что охота твоя тайная. Дабы иным стрелецким начальникам, кои на тереке остаются на страже, обидой не показалось, что не они царевы слуги, а ты, слуга царев, на гребень вышел. За милость благодарствую. Иссеки туров вдосталь и ребра им поизломай, дабы глядели отныне с опаской и страхом на московский самопал». И Хворостинин палашом прикоснулся к плечу пятисотенного, точно благословлял его на ратный труд. «Отлегло от сердца у Меркушки, хитро задумал боярин. Подозвал Юрий Богданович и просиявшего Меркушку, строго наказал пищалю хованской, как подобает служить. А с гонцом, что грузинцы прислали, скачи заодно, дабы душевредство над ним никто не сотворил. Скачи так до самого гребня, а за гребнем тем вечный мрак, и индостериков мне, воеводе, ничего толком не узреть. Коли поближе дойдем, боярин, то и узрим, кто турок, кто турок. А охота мне... та же государева служба. Добро, под кафтан кольчатую сетку надень, чтобы рог насквозь не пробрал, сказал Хворостинин, на силу сдерживая улыбку. Пришлась по вкусу Вавилии Бурсаку изворотливость воеводы. Он даже охнул, да так, что занавес на окне встрепенулась. Хворостинин искоса поглядел на казака. Глаз высокий и звонкий являет человека крепкого, сильного, смелого, своевольного, никому в словесах неверующего, и проговорил наставительно: А казаку славно имя государева нести от моря и до моря, от рек и до конца вселенной. Славно, славно-то славно, но не без доброй пищали. Сзывай казаков терских да гребенских, тоже на бой туров. Борзо охотничай, за груду рогов не токма ручницу тюфяк у кизылбашинцев сменяешь. Эге-ге, сгребу бесовы рога, на самый воз въеду к басурманам на Майдан. Так, мол, и так, добрые человеки, распускай товар. А сам, как девчина, потуплю в землю очи и пищаль от смущения задом наперед выставлю. Хворостинин прищурил глаза и не сдержал смеха. Раскатисто вторили воеводе овчина Телепень и Меркушка. Но воевода резко умолк, грозно взглянул на Меркушку и ногой притопнул. Не пригоже де холопу уста не в свой час разверзать. Знай, мол, сверчок свой шесток. Умолк и Меркушка, надолго ли? Прошелся Юрий Богданович по горнице, тяжело опустился в кресло, взял булаву, провел ладонью по бирюзовым и яхонтовым вставкам. Сбор не затягивать, а выступать засветло и помнить одно накрепко. Небо Лубяна и земля Лубяна. А как в земле мертвые не слышат ничего, так и я, Хворостинин на тереке, лишнего ничего не услышу. Мне зеленой морской нитью Астраханский берег и Персидский сшивать, Хвалынское море к Москве близить. Вам же сквозь Белую гору большую дорогу прорывать. На том и порешим. Ну, пятисотенный, подавай знак, труби поход. Выставив правую ногу и подбоченившись, Ерошка Максаков во всю прыть дул в полковую трубу. Стекаясь на будоражащий рокот, стрельцы дивились. Призыв был не на бой, не тревожный, а развеселый. На охоту выходи, пищаль сходу заряди. Во горах ли, во степи, зверя крупного подцепи. Площадь перед двухэтажным бревенчатым зданием, где размещалась вторая полутысяча, живо заполнилась стрельцами в светло-зеленых суконных кафтанах. Брецая саблями, они теснились к огромной бочке, на которой, запрокинув голову и не отрывая от губ серебряного мундштука, гордо возвышался сигнальщик. «Эгей, Ерошка, дуй до горы, почитаешь, с полнеба сдул. А чего ему? У него в груди мех кузнечный». «Здорово, стрельцы! По что сзывают? Оглох, что ли, на охоту? Да ну, с чего вы?» «Воевода подобрел, вот с чего. С неделю маял овчину и неожиданно отпустил. Еще с ночи слух прошел, что пятисотенный партию рядит на туров окаянных. Шибко! А что это за туры такие?» Стрельцы недоумевающе переглядывались, но толком никто не знал. Откуда-то вынырнул приказный дьяк, просунул между стрельцов козлиную бородку, хихикнул. «Памятай! Туры не иное что, как козлы скалистые. Зад у них женский, похоть вызывающий, а рожища соженные, и сила в них дьявольская». «Пакость разводишь, крыса!» — гневно пристукнул саблей пятидесятник. «Трусы!» Горланили стрельцы, высказывали догадки и бились об заклад. Сторожевая служба в терках утомила их, тянула выйти из трех стен на простор. Поразмять плечи, взойти на гребень, где летом снег, а зимой виноград. Внезапно стоявшие впереди зашикали, стрельцы стали оборачиваться к площадке, где блестел набатный барабан. На площадке стоял овчина Телепень Оболенский. Под его полковым кафтаном виднелась белая шелковая рубашка, обшитая по вороту мелким жемчугом, как бы подчеркивающая мирный характер его речи. Рядом с ним, взбросив стрелецкую шапку на копну волос, красовался Меркушка, стараясь незаметно хоть на полвершка стянуть щегольской сапог, который безбожно жал ему ногу. «Чай догадались?» — окинул острым взором пятисотенный смолкших стрельцов. «На гребень иду туров стрелять». «Как так?» «Да так, с согласия воеводы. Спознаю чужую сторону». «Одному идти, пятисотенный, непригоже. Что правда, то правда, а вы, чай, на мирном житье охудали? Охудали, нам бы с тобой за охотой гулять, вдругарять. А ныне я с десятником Меркушкой. Смилуйся, Лев Дмитриевич. Прямой душой меченый, для одного ильбо двух нечего трубу разрывать. А пойдем доброй партией. Допреж нас были кречетники, сокольники, истребятники, а мы турники. Ура пятисотенному! Пять сотен и забирай. Ловок больно, воевода дал-то две, против приказа не шкни. Но тужить нечего, одни со мной в горы, а другие на берег беречь корабли персидские, что в Астрахань груз для Москвы везут. Царь наш, государь, с Аббас-Шаховым величеством в дружбе, а нам ту дружбу оборонять. Накрепко правду сказывай, кому в горы? Двум сотням, Меркушка, выкликывай. Стрельцы сгрудились еще теснее, напряженно вглядывались в Меркушку, точно внушали ему свое имя. Меркушка про себя очистил войскового сапожника, обещая как следует намылить ему шею, и с трудом оттянув к низу софьяновый сапог, стал громко вызывать стрельцов. «Из сотни Шалина! Добрынка Кирпичников! Артюшка Дудинсков! Дружинка Плотник! Осип Сапожник!» При последнем имени Меркушка болезненно поморщился и бросил косой взгляд на синие сапоги пятисотенного. «Вот ведь тоже из Софьяна, а впору! А мои, чей шил черт босоногий!» Сотник Шалин встрепенулся, ножнами провел черту, за которую переходили вызванные стрельцы. Меркушка продолжал выкликивать. «Федька Прокусаев! Макейка, мясник, Сенка, горб, Лысичин, Илейка, баран». Выходили молодцы, как на подбор, рослые, плечистые. В толпе стрельцов раздался гогот. Кто-то выкрикнул: «А мелкоту ради дружбы Аббас-Шахову величеству!» «Вы женаты, а мы бы были!» — огрызнулись названные. «А прич каши нам терять нечего». «А папа Родиона забыли? Ого-го! И Пашку Днепровца, и Агафашку Воинка! По что пятисотенный нас не признал? Не доросли?» «Не доросли», — согласился сотник. «Из сотни черства Федька Ворон, Якимка Гречихин, Васька Горбун. Вот тебе и Горбун, от пупа до башки почитай верста. Таком-то всегда льгота. Эгей, береговые, садись под тын, да сади алтын». Шумели стрельцы, подсаживали на крюк слова, отшучивались. Пятисотенный согнал с губ улыбку, ударил саблей по барабану. «Слушай, стрельцы, в горах прибыль великая. Набьем туров, премного, вдосталь не обидим. А теперь велю охотникам заряд в путь собирать, да корм, телег не брать, бремя лишь, запас класть в сумки, по пол ляжки баранины, да луку, да чесноку, да соли, да хлебов по четыре, а пушки, а к ним зелья да ядер, не брать, охота не бой, а чтобы не засекли черкесские стервятники, по землям, коих проходить будем, надеть доспехи и шлемы, поверх же их черкесские бурки. Коней осмотреть накрепко, не хлябают ли подковы, да ввинтить шипы для твердых троп. Запас для пищалей брать полный, а выступим, даст Бог, через 2 часа на 3-й. Стрельцы, отобранные в партию, окружили Меркушку, забрасывали вопросами. Меркушка отмахивался: «Я того не ведаю». Не угоманивались стрельцы, били шапками оземь, ходили в присядку. Остающиеся посматривали на счастливчиков с завистью. Охотники добродушно утешали: «Знамо дело, гребень не берег, а и на берегу охота обильна. Птица там всякая, пеликан». Пока под неослабным наблюдением Меркушки ездовые стрельцы проверяли коней и набивали запасом патронные сумки, овчина Телепеня Боленский получал от воеводы Хворостинина последний наказ — биться против прежних сражений вдвое. В казачьем же таборе, вблизи Терков, Харунжий Бурсак по сговору с воеводой ударил в сполох: «Эгайда, казаки, выходи на круг!» Между островерхими шатрами и телегами, двумя кольцами окружавшими табор, показались Среда, Белый и Каланча. Казаки скинули жупаны и стали поднимать оглобли и налаживать стражу, дабы кто из приказных сыщиков или подслушников ненароком не втерся в сборище. Горели костры, и из-за дыма раздавался клич ясаульцев, обходивших табор: «Собирайтесь, казаки, молодцы, ради войскового дела!» На площадь, где чернели гарматы, хлынули терцы, на ходу заламывая на бекрень смушковые папахи или вскидывая на плечи бахчисарайские пищали или закуривая люльки. Сходились здесь и давно осевшие на тереке казаки и выходцы с чудного Днепра, с Тихого Дона, с далекого Яика. Одни в атласных шароварах щеголяли дырявыми чоботами, другие бархатными кафтанами прикрывали рубище. У третьих на буро-желтой старой сермяге ярко блестел золотой пояс, а у иных вместо плаща развивался персидский ковер или турецкая шаль. Самые разудалые были по пояс обнажены, с бритых голов лихо не спадали оселедцы и черные, как смоль, или белые, как вишневый цвет, усы свисали на грудь, словно опаленные порохом. Многие уже проведали про гонца из Грузии, но держали язык за зубами. Казаки плотно обступили Вавилу Бурсака, допытывались, почему собран круг, а он, не пожелав нарушить обычай до выхода атамана, притворно отмахивался от наседавших хлопцев. Вот вся проклятая теснота, и норовил выскользнуть из объятий железных ручищ, способных из камня выжать сок. Покуда одни казаки с жаром высказывали догадки, а другие отбивались недоверием, тони или флегматично цедились сквозь зубы эге, в войсковой круг вступил атаман. Медленно и величаво подвигался он, и парчевый кафтан на нем переливался радугой. В красных сапогах, подбитых высокими серебряными подковами, и в высокой соболиной шапке он, казалось, высился над ясаулами, важно несшими перед ним бунчук и войсковое знамя, и опиравшихся на свои длинные насеки. Дойдя до середины круга, атаман остановился, оглядел гуторящих казаков, снял шапку и по обычаю поклонился на все 4 стороны. Часа 3 назад прямо со двора воеводы поспешил Харунжий Бурсак к атаману и осведомил его о грузинском гонце, о нашествии басурман на братскую иверскую землю, о темной силе персидского шаха, подкатившей к горам, сопредельным гребенскому казачеству, о страданиях единоверцев и о призыве картлийских воинов, услышанном за Териком. «Добре», — сказал атаман, выслушав невеселую весть, и так при этом сверкнул черными глазами из-под седых бровей, что Харунжий радостно подумал: «Не угас, значит, еще огонь в старом казацком сердце». И тут же поведал об охоте на туров. Теперь Харунжий ждал веского слова атамана. Есаулы, скинув папахи, положили их наземь вместе со своими насеками и крикнули: «Помолчите, помолчите, атаманы молодцы и все великое войско терское!» «Помолчим!» — отозвались казаки в кругу, скидывая папахи. Атаман приложил булаву к правому плечу, закрутил свой длинный ус и сурово окинул глазами казаков. «Ну, атаманы молодцы, слышали? На неведомых туров воевода стрельцов отпускает. Слышали, батька? А коли слышали, не учить мне вас, атаманы молодцы, как с охоты с прибылью возвращаться. Это дело казацкое обычное». «К делу речь», — подтвердили казаки. «А коли к делу речь, то кто за зипунами? Кто на гребень на белый поохотится? Кто на рагву реку рыбку ловить? Кто за облака туров добывать? Кто в гелян крупного зверя пострелять? Веди, веди, батька, одолжи потехою, не по полю нам волком рыскать, веди за облака. Слава же Богу, что гонец укажет нам путь к турам. А пожурить их следует по-нашему, да хорошенько», — смеялись знающие об Амаре, «что вперед не скакали по горам грузинским. Быть посему, добре, как до гребня дойдем, там обсудим, как бить туров. Вот теперь готовьте сабли острые, коней ретивых, выступать засветло. А пока, господа Исаулы, раздадут вам по чаре зелена вина, выбирайте походного атамана». Вавило Бурсак скинул роскошную пищаль, сверкнувшую костяной инкрустацией, ибо имел он 7 пищалей, а мечтал о 8-й, и гаркнул на весь круг: «Не подстать нам теперь, отвага, выбирать нового атамана. А и чем старый плох? Орел сечевой». В знак согласия казаки подбросили вверх папахи. «Дай Бог добрый час, со старым удали спробуем. Испробуем, хлопцы, испробуем». Атаман вновь поклонился на 4 стороны, поблагодарил за честь. «Добре, но теперь не час идти мне с вами на гульбу. Пригрянули к Астрахани персидские купцы, бесовы дети, виноград сажать. А воевода от царя имени упросил меня оберегать тех купцов нехристей. Вот дело какое, удалые хлопцы, атаману казачьему виноград басурманский оберегать». Захохотали казаки с таким усердием, с такой нарастающей силой, словно хлебнули по жбану горилки. Втемяшилось воеводе, взбулгачился, задеба. Но атаман говорил уже всерьез, настаивая на выборе походного атамана, и предложил Харунжева Вавилу Бурсака. «Вавилу Бурсака!» — гаркнули есаулы. «Молод Бурсак, однако справится!» — поддержали Харунжии. «А еще молод? Пришли с Бурсаком!» И снова в знак согласия подбросили казаки вверх папахи. А войсковой атаман вскинул булаву, язычно напутствовал расходящихся: «Ухлебосольте так вражьих туров, чтобы стало им жутко от терского казацтва. Эге, батько!» Вавило Бурсак сдернул с пояса баклагу, подбросил высоко вверх, приложился к пистолету и выстрелил. Со звоном посыпались осколки и прямо на голову каланче. Бурсак задорно подмигнул опешившему казаку. «Запивай, казак, твой черед!» Расходившиеся терцы насели на каланчу. «Запивай, казак, гребенский бунтарь! Ой, ты, батюшка, православный царь! Ты, бояр, золотой шубой балуешь! Чем подаришь нас, чем пожалуешь?» Молвил грозный царь, богат ныне чем, вольным териком, злым Горынычем. Одарю рекой вас кипучею, рождена горой белой тучею. От гребня течет, в море даль влечет, терским казакам от царя почет. Еще гремела песня над казачьим табором, еще горели костры, а уже выводились горячие кони турецкой и арабской стороны, скрипели седла, прилаживались вьюки. Синеватые туманы перекатывались над землей, ветер доносил соленый запах хвалынских волн, и как персидский тюрбан, скатившийся с головы, желтела луна в бесконечно далеком и загадочном небе. К исходу второго дня владения черкесов пяти гор остались далеко вправо. Партия стрельцов, ничем не отличимых от черкесов, миновав Малую Кабарду, вплотную приблизилась к Кавказскому хребту, тремя уступами, проходящему с востока на запад. Может, и было так же тепло, как на Приморье, но скалистые великаны, покрытые бело-розовым снегом, навевали прохладу, и стрельцам чудились северные дали, будто взнесенные к небу изогнутой линией. Двигались нестройными группами, порознь весело переговаривались, горланили песню, как стрельцы поехали гулять за охотою, то ли не потехали, гору режут сотую. Ой, да туры-туры, вы черны да буры, от лихой пищали, инда запищали. То ли не наградали, снег прижать ладонями, знать, с коней не падали, тешились погонями. Ой, да туры-туры, вы черны да буры, от лихой пищали, инда запищали. Впереди партии, как проводник, ехал омар, надвинув на лоб башлык. Стрельцы знали, что с грузинским гонцом им по пути, поэтому не докучали пятисотенному излишними вопросами. Справа от омара горячил коня овчина Телепеня Боленский, слева Меркушка. Омар, махнув нагайкой на горы, пояснял. Первый уступ самый высокий, снеговые горы, по-чеченски Башлам, тающие горы. Второй уступ по-чеченски Лам-гора, третий по-чеченски Арс, черные горы, заметил Меркушка. Обмениваясь короткими фразами, гонец и пятисотенный все ближе подходили к большому хребту. Вокруг шумело множество рек и речек, вытекающих из вечно тающих снегов. Дивились стрельцы на непривычно шумные потоки, вырывающие в земле глубокие ложбины и силою разрывающие цепи лысых и черных гор, образующие страшные и тесные ущелья, а вырвавшись на раздольную плоскость, своевольно катящие по ней свои струи. Дивились на облака, пристающие к вершинам, как сказочные корабли, и бороздящие синь, сдавленную мрачными утесами. Дивились золотистому блеску туманов, сползающих с крутых отрогов, точно волна волос. Омар предостерегал не смотреть в сторону лесистых отрогов, ибо несказанной красотой славится жена лесного мужа, и охотник, поддавшись ее чарам, непременно умирает через год, если о любовной связи его станет известно людям. А если не станет, полюбопытствовал пятисотенный, всматриваясь в туманы и в своем воображении, придавая им облик бледнолицей красавицы, сбрасывающей белоснежное покрывало. Тогда, понизил голос Омар, Смельчака подстерегает лесной муж, обросший бородой до колен, обнимает его и вонзает в грудь острый топор, всегда сверкающий на каменной его груди. Такому бы лешему, усмехнулся пятисотенный, нападать вдосталь ядер свинчатых и железных, и стал думать о бое. Партия стрельцов приближалась к осетинскому урочищу Заур. Пятисотенный подал Меркушке условный знак, а сам, круто повернув вороного скакуна, въехал в узкую, изгибающуюся, как аркан, дорогу, на которой вдали поднималось едва зримое облачко пыли. Меркушка осадил коня, одним движением повернул его и привстал на стременах. Стрельцы с удивлением взирали на его изменившееся лицо. Веселость с него смело, точно лист ветром, и правая бровь резко переломилась над глазом, словно сабля над костром. Он нахлобучил черкесский шлем, дар воеводы, стянул ремнями наручи и, обернувшись к передовому стрельцу, выкрикнул: «Алешка Орлов, выноси хорунку!» Рослый всадник расстегнул кафтан, под которым сверкнули латы, достал из-за пазухи шелк, сложенный вчетверо, бережно развернул, прикрепил к копью с позолоченным наконечником и вскинул вверх.